Вид этого поля, усеянного мертвецами, научил меня многому. Оно очень походило на гряду отвратительных ядовитых грибов. Мне никогда до того времени не приходилось видеть, как люди массами превращались в прах. И вот я вдруг понял, что мужчины и женщины — не что иное, как материал, над которым можно работать, и что то, что они говорят или делают, в сущности не имеет значения. Строго говоря, ты с таким же успехом могла бы приложить ухо к своей палитре и прислушаться к тому, что говорят твои краски. Дик, как тебе не стыдно? Погоди, ведь я сказал, строго говоря. Но, к сожалению, каждый человек должен быть либо мужчиной, либо женщиной. Я рада, что ты допускаешь хоть это. Что касается тебя, то я и этого не допускаю. Ты не женщина. Но обыкновенным людям приходится считаться с этим, и это меня бесит. При этом он швырнул ногой камень в море. Я знаю, что совершенно не моя задача думать или беспокоиться о том, что скажут люди. И я вижу, что когда я прислушиваюсь к суждению толпы, я этим наношу большой вред моей работе. И все же черт бы их всех побрал. И еще один камень полетел в море. Я не могу удержаться, чтобы не мурлыкать, когда меня гладят по шерстке. Даже когда я по лицу человека вижу, что он лжет и в целях своих маленьких выгод ублажает меня сладкими речами, эта ложь доставляет мне удовольствие и коверкает мою работу. Ну а когда он не ублажает тебя сладкими речами? Тогда, дорогая моя, — Дик засмеялся, — я забываю, что я слуга этих господ и готов палками заставить их любить меня и восхищаться моей работой. Это верх унижения, но я полагаю, что если бы ангел писал людей с натуры, то и он в такой же мере утрачивал бы свое искусство, в какой прислушивался бы к похвале. Мэйзи рассмеялась при мысли о Дике в образе ангела. — Но ты, по-видимому, думаешь, — сказала она, — что всякий успех и похвала вредят работе. — Я не думаю. Это закон вещей. Я очень рад, что ты так ясно поняла это. Но это мне не нравится. И мне так же. Но ничего не поделаешь. Чувствуешь ли ты в себе достаточно сил, чтобы в одиночку помериться силами с этим неумолимым законом? Мне кажется, что мне придется найти в себе эти силы. Позволь мне помочь тебе, дорогая. Позволь мне поддержать тебя. Мы можем крепко обнять друг друга и стараться вместе идти прямо, не сворачивая в сторону. Мы, может, будем жестоко блуждать, но все же это будет лучше, чем спотыкаться и падать в одиночку. Мэйзи, неужели ты не осознаешь этого? Я не думаю, чтобы мы поладили с тобой. Мы были бы те два медведя, которые в одной берлоге не уживаются. Желал бы я встретить того человека, который придумал эту поговорку. Он, вероятно, сам жил в берлоге и ел сырую медвежатину. Я, вероятно, была бы только наполовину тебе женой. Я постоянно думала бы и заботилась больше о своей работе, чем о тебе, как я это делаю и теперь. 4 дня из 7 дней в неделю я принадлежала бы всецело моему искусству, и ко мне нельзя было бы подступиться ни с чем. Ты говоришь так, как будто до тебя никто никогда не владел кистью. Неужели ты думаешь, что мне незнакомы все эти чувства тревоги и волнений, нервозности и тоски, неудовлетворенности? Ты можешь считать себя счастливой, если с тобою это бывает только 4 дня в неделю. Но что из этого? А то, что если и ты тоже будешь испытывать все те же муки и тревоги, то мы отравим жизнь друг другу. Нет, я сумел бы уважать в тебе эти чувства и настроения, а другой человек не сумеет. Он может даже высмеять тебя. Но что пользы говорить об этом? раз ты думаешь так, то ты еще не любишь меня. Прилив затопил почти всю отмель, и мелкие волны раз 20 набегали и уходили обратно в море, прежде чем кто-либо из них нарушил молчание. — Дикки, — сказала она, наконец, медленно, — я думаю, что ты много лучше меня. — Это вовсе не относится к делу. Но в каком отношении? Я не вполне ясно отдаю себе отчет в этом, но во всем том, что ты говорил сейчас о работе и обо всем остальном, твои взгляды лучше и благороднее моих. И потом, ты так терпелив. Да, ты, несомненно, гораздо лучше меня. Дик бегло представил себе все теневые стороны обычной мужской жизни, и в том, что предстало его мысленному взору, не было решительно ничего, чтобы могло преисполнить его душу сознанием своей нравственной чистоты. И невольно он поднес край ее мехового плаща к своим губам. — Почему ты можешь видеть вещи, которых я не вижу? — продолжала Мэзи, делая вид, что она не заметила его движения. — Я не верю тому, во что ты веришь, но мне кажется, тем не менее, что ты прав. — Если я видел многое, то только для тебя и ради тебя. И я знаю, что не мог бы сказать об этом никому другому, кроме тебя. Ты мне как будто все прояснила на мгновение, но ведь я не притворяю в жизнь то, что я проповедую. А ты хотела бы помочь мне. Нас всего только двое на этом свете для всех наших благих целей. И ты говоришь, что тебе приятно иметь меня подле себя? — Да, конечно, приятно. Я не знаю, можешь ли ты вполне понять, насколько я безнадежно одинока. — Дорогая, мне думается, что могу. 2 года тому назад, когда я сняла этот маленький домик, я имела привычку ходить взад и вперед по нашему дворику и стараться заплакать. Я никогда не плачу, не могу плакать. А ты? — Уже давно и не пробовал плакать. А что было тому причиной? Переутомление? Не знаю. Но я, видишь ли, ты представляла себе, что я совершенно надломлена, что у меня нет средств, что я умираю с голода в Лондоне. И об этом я думала изо дня в день, целыми днями. И это так пугало меня. О, как это меня пугало! Мне знаком этот страх. Самый ужаснейший из всех. Он иногда заставляет меня просыпаться ночью. Но тебе он не должен был быть знаком. Откуда ты знаешь об этом? Не все ли равно? Ведь твои 300 фунтов годового дохода целы. Они в государственных фондах. Это хорошо. Если тебе будут предлагать более выгодное помещение, даже если сам я стал бы тебе советовать, не слушай. Никогда не трогай капитала и не давай никому ни гроша, даже и твоей рыжеволосой приятельнице. Не бронись раньше времени. Я уж не так неблагоразумна, как ты думаешь. Свет полон людей, которые рады были бы заложить свои души за 300 фунтов годового дохода. А женщины приходят и выпрашивают взаймы то 5, то 10 фунтов. А женщины несовестливы в денежных делах. Потому держись крепко за свои деньги, Мэзи. Нет ничего ужаснее в мире нищеты в Лондоне. Меня она задела и вселила мне в душу ужас и страх. А человек не должен знать страха, должен ничего не бояться. У каждого человека есть свой страшный кошмар, который преследует его, и если не бороться против него, то он одолеет человека и доведет его до полного малодушия. Нищета и жестокая нужда, которую пришлось испытать Дику, оставила глубокий, неизгладимый след в его душе. И чтобы добродетель не слишком дешево обходилась ему, этот страшный призрак постоянно стоял за его спиной и толкал его на постыдные сделки, когда являлись покупатели его товара. Мэзи внимательно следила за выражением его лица в лунном сиянии. «Но теперь у тебя достаточно много денег», — заметила она успокаивающим тоном. «У меня никогда не будет достаточно. Начал он почти злобно, но затем рассмеялся. «Мне всегда будет не хватать 3 пенсов при расплате». «Почему именно 3 пенсов?» «А вот почему. Я однажды донес какому-то человеку узел от Ливерпульской станции до Блэкфраерского моста и должен был получить за это 6 пенсов. Ты не смейся, они мне были нужны позарез, а получил я всего только 3 пенса, да и то не серебром. И сколько бы я ни заработал, мне всегда не доплатят этих несчастных 3 пенсов». Такая речь была не совсем к лицу человеку, который только что проповедовал о святости труда, и это поразило Мэйзи, которая предпочитала, чтобы ей платили не деньгами, а похвалами, за которыми гонятся все, и которые потому, очевидно, должны быть предпочтительны. И, пошарив в своем кошельке, она с серьезным видом достала 3 пенса и сказала: «Вот они, Дикки. Я тебе заплачу, а ты не горюй и не тревожься больше. Не стоит того. Теперь тебе уплачено». «Да, уплачено», — сказал проповедник высокого и чистого искусства, беря из ее рук монету. «Мне уплачено с лихвой. И на этом мы сведем счеты. Эта монета всегда будет при мне, на моей цепочке от часов. Ты просто ангел, Мэйзи. Я ужасно озябла и чувствую легкую дрожь. Боже мой, даже вся шубка заиндивела, как и твои усы. А я и не заметила, что так холодно». Легкий морозец действительно забелил ее ульстер на спине и на плечах. Дик тоже позабыл о температуре. Оба они рассмеялись. И этот смех положил конец серьезным разговорам. Они побежали бегом через пустырь, чтобы согреться, но затем оглянулись назад, полюбоваться красотой прилива при лунном свете и резкими черными очертаниями кустов на берегу. Дика очень радовало то, что Мэйзи видела краски так же, как и он, что и она улавливала голубой тон в белизне тумана и фиолетовый в черном свете мерзлых мхов и во всем остальном. И не один какой-нибудь колорит, а 1000 различных оттенков. И видно, лунный свет проник в самую душу Мэйзи и озарил ее своим сиянием, так что она, обычно такая сдержанная и замкнутая, щебетала теперь о себе и обо всем, что ее интересовало. О Ками, мудрейшем из наставников, о девушках, работавших одновременно с ней в его студии, о поляках, которые могут до смерти надрываться над работой, если их не сдерживать, о французах, которые всегда гораздо больше говорят, чем могут когда-либо осуществить, о медлительных и молчаливых англичанах, которые терпеливо трудятся, но очень плохо усваивают и никак не могут понять, что склонность не дает силы творчества, и об американцах, громкие резкие голоса которых в жаркий полдень в духоте студии действуют на натянутые нервы, как удары бича, а их ужины вызывают несварение желудка, и о буянах русских, которых ничем нельзя обуздать, которые рассказывают девушкам про ведьм и чертей, и привидения, пугая их до крика или до слез, о тупоумных германцах, которые, добросовестно изучив одно что-нибудь, уезжают к себе на родину и затем всю жизнь пишут копии. Дик слушал с восхищением, потому что говорила Мэйзи, и вспоминал свою прежнюю жизнь. «Почти ничего там не изменилось», — сказал он, — «но окраски тоже воруют по-прежнему». «Не воруют, а присваивают», — поправила она. — Ну, конечно. Я была благородна. Я присваивала только ультрамарин. А есть и такие, что присваивают даже белила, цинковые белила. — Я тоже присваивал. Без этого никак нельзя. Раз палитры повешены во время завтрака, краска становится общим достоянием, раз она стекает с палитры, даже в том случае, если вы посодействовали этому капелькой другой масла. Это учит человека аккуратнее обращаться с красками, не накладывать слишком много на палитру. Я хотела бы присвоить себе некоторые из твоих красок, Дик. Может быть, я вместе с ними уловила бы и твой успех. Не стану браниться, а следовало бы. Что значит этот успех в сравнении с теми чудесами, каких ты еще не видела в сравнении? Ну, да лучше я не стану возвращаться к этому вопросу.